Но задания будут еще во время учебы в МГИМО. Вам нужно будет доказать, что вы достойны нашего доверия. Нужно будет соблазнить того или иного человека, иногда и иностранца. Это не будет проблемой?» «Не будет», — зыркнула на него Регина, оценив возможности, которые перед ней открывает это сотрудничество. «Но учтите, годы учебы будут критически важны для наших будущих отношений. Никакой самостоятельной инициативы проявлять нельзя. Вы уже видели, чем это для вас заканчивается. Комитет будет давать задания, вы будете их выполнять. Начнете делать прежние глупости, отчислим из МГИМО совершенно безжалостно, и поступить ни в один вуз вам больше не удастся. Сами должны понимать, какие у нас возможности». «Ладно, я согласна. А хотите, я сразу вам такое расскажу про Гагаринский райком КПСС? Закачаетесь?» Внимательно посмотрев на нее, капитан сказал: «Мы еще не начали сотрудничество и не начнем его, если вы не сделаете выводов из своего прежнего печального опыта. Все ваши прежние скандалы с вашими любовниками и их коллегами, какие бы они места ни занимали в партии, нам глубоко не интересны. Вы еще не поняли, куда они вас завели? Не сделали выводы из своего нынешнего печального положения? Тем более, что КГБ является правой рукой КПСС, и мы не можем проводить никакие расследования в отношении райкома КПСС. Итак, у вас есть что мне рассказать?» «Нет, ничего у меня нет», — сразу усвоила смысл сказанного Регина. «Вот ты молодец. Нам будет интересно все вплоть до мелочей, когда мы будем вам давать задания. Эти задания могут касаться и ваших однокурсников в том числе. Вот тогда мы внимательнейшим образом будем вас выслушивать». «Чертов Володин», — подумала она, — «так хорошо устроился, что до него даже через КГБ не подкопаться. Но этот офицер тоже хорош. Даже не знает, от чего отказывается. Или я сама виновата, что сразу упомянула про райком КПСС? Но теперь по новой уже не начнешь этот разговор. Вдруг решит, что я тупая, приказов не понимаю, развернется и уйдет. Есть что терять. МГИМО не МГУ, но тоже совсем неплохо. И год учебы я не потеряю. Да, это стоит того, чтобы побыть несколько лет послушной девочкой». Москва, Союз Советских Обществ, дружбы и культурной связи с зарубежными странами. «Расскажите, Антон Григорьевич, а что там была за история с чемоданом нашей Галии? Мне Валерия Николаевна уже все уши прожужжала, а у самой Галии такие вещи неудобно спрашивать. Может, хоть вы мне объясните, что там такого было особенного? Ну, кроме колес», — спросила его Морозова, едва они уселись пить чай. «Чемодан как чемодан», — пожал плечами Андреянов, — «только что на колесиках и с ручкой необыкновенной». «Ну как же! Он какой-то красоты необыкновенной, говорят». «Да нет, обычный чемодан, просто яркого цвета. За границей полно таких, особенно в капстранах. Там чего только не увидишь. Видимо, ваша Белоусова просто редко за рубеж выезжает». «А внутри что?» — недоуменно посмотрела на него Морозова. «Там, говорят, что-то очень дорогое было». «Я вас умоляю, Ольга Вениаминовна, что было дорогое? Печенье с конфетами? Ну, были вещи еще какие-то, по рассказам соседки Галии. Обувь детская. Уверяю вас, ничего такого, чего мы с вами еще не видели. Иначе таможня не пропустила бы этот чемодан. Это тому, кто первый раз за границу выезжает, все в диковинку. Обертки яркие, блестящие, глаза разбегаются. Мы же и сами привозим из каждой командировки такие же чемоданы, полные подарков, верно?» «Верно», — согласилась она. «Вот же, Валерия Николаевна, болтушка». Морозова сидела, качая головой, и недоуменно усмехалась. То ли над Белоусовой, то ли над собой, что поддалась ее напору и убежденности. Андреянов же с сожалением подумал, что зря проездил, ничего не узнал, только время зря потратил на сплетни, а уже пора возвращаться на работу. Ехал расспрашивать, а сам был вынужден рта не закрывать, рассказывая про совершенно рядовую поездку. Прощаясь с Морозовым, он думал, неужели все женщины такие? Только бы им чемоданы и покупки обсуждать. Москва, партком завода «Серп и молот». «Да что там может случиться?» — возразил Лосев. «Даже если машина сломается или в аварию попадет, документы на груз у них надежные. Так или иначе, окажется это все на стройбазе». «Хорошо бы. А что с деньгами, Вадим Матвеевич?» — поинтересовался Ваганович. «Вот ваша часть, даю вам сразу, авансом», — вытащил Лосев из кармана сложенную пополам пачку купюр. «Вот болван», — подумал он, убирая деньги в стол, — «с этого же надо было начинать». «Ну что?» — спросил он, доставая начатую бутылку коньяка. «С почином?» «С почином, Аркадий Павлович». Москва, политическое управление МВД СССР. «Лев Борисович, УВД Пролетарского района представление подало на своих после операции по Загорскому музею. Взгляните, пожалуйста», — докладывал генералу Брагину подполковник Кочетков из политотдела ГУВД Мосгорисполкома. «Они тут студента одного из МГУ отметить просят. А я его знаю. Как-то награждал его уже грамотой и ценным подарком за спасение человека». «Правда?» — удивился Брагин, увидев фамилию Ивлева. «И кого же он спас?» «Конструктора КБ Туполева», — ответил Кочетков. «Машина сбила, тот помирал в сугробе. Вызвал скорую помощь ему». «Надо же! И чем его за конструктора наградили?» — поинтересовался генерал. «Часами полета экспортной серии». «Угу. Ну хорошо, оставляй, подумаем», — ответил генерал Брагин, а сам усмехнулся, покачав озадаченной головой. «Прямо хоть на постоянную работу Ивлева к нам приглашай после окончания МГУ», — подумал он. «Но что же ему подарить? Он сам про часы как раз и думал до этого». Москва, МГУ. Группа разбора, судя по времени, работать еще не начала. И я притащился с мешком писем с радио в кабинет к Гусеву. Он их принял у меня, подписал, сказал, что попозже сам к девчонкам отнесет. Он выразил свою радость, что удалось отделаться от навязанной ему сверху Регины. Я ему сказал, что тоже разделяю эту радость. Уж больно беспринципной была эта девица. Вид у него был какой-то замученный. «С выборами работы столько прибавилось», — объяснил он, видимо, заметив немой вопрос у меня во взгляде. «Кстати, выступи-ка перед студентами на эту тему». «Почему бы и нет, когда?» — согласился я. «Все равно по линии общества знаний об этом буду рассказывать. Материал есть». «На следующей неделе где-нибудь после пар», — оживился он. «Я тебе позвоню». «Хорошо, Анатолий Степанович, если меня не будет дома, оставьте информацию, где и во сколько выступать, под запись». Попрощавшись с Гусевым, отправился читать лекцию от общества «Знания» в Сокольнике. Да, как раз сегодня предстояло поговорить с людьми про выборы в местные советы депутатов трудящихся, которые состоятся уже через 9 дней 17 июня. Коллектив ремонтно-строительного треста Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома, понятное дело, отнесся к этой теме прохладно. Рассказывал по методичке о местном управлении, что это одна из самых важных ветвей советской власти. Говорил, что нельзя допускать формального отношения к этому процессу. Ну и, естественно, закончил свою лекцию лозунгом «Все на выборы». Трудно было не улыбаться при этом. Я-то видел в будущем ту комедию про выборы, где этот лозунг озвучивали. «День выборов», вот как она называлась. Вопросов после лекции не было. А какие тут могут быть вопросы? Ясно, что явка будет на выборах стопроцентная. Получил от местного парторга что-то булькающее, завернутое в газету, и уехал во свояси. Вернулся с лекции домой, а у нас во дворе вокруг новой песочницы уже с десяток детишек тусуется, и мамочки новые лавочки обживают. Увидел Родьку с Мишкой на площадке и Женю Брагину с Ларочкой. Подошел к ней, поздоровались. — «Что, одни сегодня? Где ваш папаша?» — спросил я. — «Работает», — ответила Ларочка. «Шли домой с работы, она увидела Мишу с Родионом. Вот пришлось тоже остановиться», — поделилась Женя, печально глядя на полную сумку с продуктами в руках. «А кто же папе будет ужин-то готовить?» — сделанным удивлением спросил я ребенка. «Мама», — рассмеялась Лара. «А кто ей будет помогать?» — продолжал намекать я ей, что пора домой идти. «Я!» — радостно ответила Ларочка. Женька с благодарностью посмотрела на меня и потащила ее домой, пока та не передумала. А я переключился на мальчишек. Родион был в шлемофоне с планшетом через плечо, а на руке часы какие-то странные, а на Мишке была пилотка со звездочкой. «Кого играете?» — спросил я. «Военных летчиков-полярников», — с серьезным видом ответил Родька. «А что это за часы у тебя такие интересные?» Все приглядывался я, пытаясь оценить новую Родькину игрушку. «Папа подарил», — с гордостью ответил малый. «Молодец, папа», — проговорил я задумчиво. «Не знаю, как сейчас, а в будущем подобные штуковины, снятые с самолетов, вертолетов и прочей техники, частенько сильно фанили. Интересно, а Гриша догадался проверить свой подарок дозиметром, прежде чем надеть его на руку собственному ребенку?»